Справа медленно проплывали черно-коричневые скалистые берега, поросшие высоким, но тощим хвойным лесом. Краски не по сезону густые, насыщенные. Хорошо. Вокруг что-то такое горно-таежное, глазу более привычное, почти родное. Наверняка и боровой дичи в здешних лесах полно, а местные тут не живут. Серебристая вода Рейна покрылась легкой рябью. Гляди-ка, чертова погода опять меняется. Целый день скачет, никак не устаканится. Низкие серые облака постепенно сменились кучевыми, темными, заряженными. Точно, скоро опять с неба хлынет. «Объекты прямо по курсу!» — крикнул Ахметка. «С ним никакого наблюдателя выставлять не надо. Вот что значит вовремя подарить мальчишке хороший бинокль». Коломийцев машинально взглянул на дисплей радара, присмотрелся к отметкам. «Есть два катера, один побольше». На длинном прямом участке реки впереди показались две белые точки. «Это буруны за кормой. Хорошо идут. Ходка. Чуть ли не на реданах». «К бою никак». Спокойно, даже как-то скучающе, сказал дядя Вова. Аккуратно повесил китель на крючок и начал натягивать небольшой черный бронежилет, подавая нам и пример, и команду одновременно. Потом шкипер взял в руки микрофон переговорного устройства. «Клим, у нас контакт. Возможны боевые варианты. Гоша у тебя там? Давай гони его шустренько к кормовому пулемету. Все нормально в машине?» «Так точно, как часы», — ответил динамик голосом моториста. «Ну вот и ладушки. Вальтер, становись к ДШК, что ли? Каску!» Нас тоже заметили. Ну еще бы. Встречные катера в стороны расходиться не стали. Вперед выскочил среднего типа размера зодиак, набирая скорость, помчался к нам. Второй был пластиковый, насколько я мог разглядеть, самодельный, большой, типа наших легендарных ЛС, работы ленинградской судоверфи. Надо же, водомет, это круто. На флагштоке получится маленький флажок с крестом. «Швейцарцы!» — опять заорал Ахметка с ненужным пиететом. «Ну а кто еще?» — вздохнул дед. «Начинаем, братцы!» Тут же оглушительно взвыла боевым сигналом сирена. Мне все время представляется, что дед, воспользовавшись услугами пьяного мичмана, спер ее темной душной ночью с какой-то списанной подводной лодки. Под Мурманском такой акустический ужас слышал. «Это же просто паническая атака!» Даже перчик сжимается от столь страшного завывания. Одновременно ксеноновыми вспышками на ходовой рубке засверкал телеграф. «Требую остановиться, идет боевая операция». Те же речи громко полились из внешних динамиков. Зодиак какое-то время продолжал катить вперед, потом что-то понял, резко развернулся и помчался к старшему. «Молодцы», — похвалил их Коломийцев. «Подходим». И взял в руки микрофон. Теперь можно и нужно говорить живаком, без фанеры. Капитан крутанул ручку, добавляя громкость. «Внимание! Здесь фрегат ВМФ Русского Союза «Дункан». Движение прекратить, встать лагом по течению. В районе идет флотская операция по обезвреживанию пиратских группировок. Оружие опустить, приготовиться к приему досмотровой группы». Опять взревела чертова сирена. «Ага, вижу, вижу. У бойцов, сидящих в зодиаке, имеется ручник. А вот на ЛС-ке два спаренных пулемета «Салатурн» С-2200, которые мне привычно называть МГ-30. Ничего так, нормально они оснащены для такого водоизмещения. Но швейцарцы явно растерялись, никак не ожидая увидеть на Рене такое чудо и услышать такие речи. Капитан на подходе довернул штурвал, ставя судно так, чтобы в работу включился и кормовой пулемет. Вальтер развернул башню в сторону швейцарского флагмана. Ствол ДШК опустился. Как тут дергаться? Один залп дашки и все. Ласковые воды тихого холодного Рейна примут непослушных в свои объятия. Я вышел на палубу, встал рядом с гоблином. «Ахтунг! Досмотровая группа! Держите панамы!» «Обозначьте свою принадлежность и цели плавания!» — потребовал дядя Вова, словно не замечая флага на катере. Из люка ходовой рубки катера высунулся усатый лысый мужик в пилотке на затылке, взмахнул рукой, раздраженно крикнул. «Мы водная патрульная группа швейцарского анклава. Здесь капитан Франк Буксер, командир группы. И я не совсем понимаю происходящее. В чем причина остановки?» «Капитан, не создавайте себе ненужных проблем», ответил сверкающий новенькой формой и дорогим вип-броником коломийцев, выходя на палубу с мегафоном. «Мы досматриваем все суда в нейтральных водах, способные перевозить террористические или пиратские группы». ДШК дрогнул, прицеливаясь поточнее. «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения», — возмутился швейцарец. «Какие досмотровые группы?» «Да знаем мы, что не имеешь. Просто ты, парень, сейчас на сцене стоишь. Ты в труппе, хочешь того или нет. И я могу дать слово офицера, что на борту упомянутых вами категорий людей нет и не может быть». Пауза. Лишь слабая волна плещет о борта. «Слово флотского офицера — это очень веский аргумент!» Чуть помедлив согласился хитрый коломийцев, резко меняя тональность. Он выждал еще одну паузу, во время которой мы с Мишкой свирепо целили взглядами на экипажи катеров. Затем лихо отдал честь, улыбнулся. «Досмотровой группе отбой!» Мы расслабились с видом бультерьеров, на которых в последний момент накинули проволочный намордник. Вальтер задрал ствол в небо, высунулся из-за щитков и, тоже улыбаясь, разразился быстрой речью на родном языке. Ничего не поймешь. Услышав немецкий, швейцарцы буквально остолбенели. Что-то переспросили, быстро перекинулись меж собой, ошарашенно закивали. «Господин капитан, правильно ли я понял, что... это же...» «Конечно! Вы все правильно поняли, господин Буксер! Замок Берлин входит в Русский Союз. Прошу на борт. Нам явно есть о чем поговорить». Гоблин нехотя перекинул многозарядный Келтек КСГ за спину, отвел тяжелый взгляд от матросов и лихо сплюнул за борт. Я толкнул его в бок, шепнул. «Усё, хорош людей пугать, Гоб. Пошли чалиться. Трапик скинем, встретим». «На зоне чалятся», буркнул Сумов, но пошел. Вальтер вышел из-за брони, а вот Жора пока остался у СГ-43. Так, для порядка. «Здравствуйте, соседушки! Кончилась вольница. Мы уже тут. Время знакомиться, принимать первые решения. Сейчас разложим кое-какие карты, расскажем о представительстве в Шанхае, о перспективах региона. Пусть мотает на рыжие усы». Франк Буксер полез к нам. А Вальтер, по-кошачьи мягко, спрыгнул на катер, ловко балансируя, пошел на зодиак к бойцам. Течение медленно тащило суда мимо каменистого берега. «Выполнена задача. Значит, будут новые».